«Аппаратура ведет себя без нарушений, как обычно», — доложил Жорик буквально через минуту. Засыпать долго не хотел, пришлось успокаивать опять с помощью химии. Но сон какой-то странный. В чем странность, я пока не разобрался. «О, вроде все. Процесс диагностики пошел, первые данные будут через час». «А что так долго?» — удивился я. «Мне бы хотелось видеть первые результаты перед приездом Джерета. Непонятки с ним какие-то. Сам факт, что капсула весьма продвинутая, не смогла сходу его отключить и понадобилось дополнительное применение химии, уже о многом говорит. Он очень непрост, этот твой будущий раб. Он не раб и не будет им. И не мне тебе объяснять, почему». «Согласен, но для всех он раб. Пускай и индивидуальный, а такие даже учиться могут в учебных заведениях наравне со всеми, несмотря на свой статус. Но все равно. Очень я опасаюсь, как бы он после того, как получит сеть и базу, не учудил чего». «Думаешь, кинет меня с обучением?» — насупился я. «Нет. Специально нет. Но вот кто-нибудь на него дернется, как на раба, и получит от него типа плазмы по физиономии в ответ. Как думаешь, что дальше произойдет?» «А что произойдет?» — пожал я плечами. «Он и так большую часть жизни провел на свалке, и... что изменится?» «Да ничего. На свалку представителей старших рас и не затянешь, да и вояки с СБ, как показали недавние события, там, ну, никак не котируются. А потому...» И немного подумав, добавил: «Но доводить до такой ситуации нельзя, а потому тебе задача. Ты его сопровождаешь постоянно, пока меня нет». «Как?» — вскричал Жорик. «С помощью фантома. Что тебе мешает переключить его при надобности на мощности реактора Глейдера?» «Подарок сестренке для этого никак не пойдет. А вот подгон от Джерета точно сгодится. Кстати, он только недавно выходил на связь, когда ты с Норрисом разговаривал». «Веселый!» Смеялся, и голоса слышны были явно с дамами. «Нагрянет. И наши с тобой предположения верны. Просил, если есть возможность, что-нибудь вроде снежка раздобыть». Фантом Маркиза посмотрел на меня заинтересованно. «А у нас такого дерьма-то и нет. Значит, будем соответствовать званию аристократа и одного из самых известных жителей планеты», — решил я. «А раз так, то принеси мой артефакт, наполни его самым-самым из поставок Динки. В последней партии очень чистая выделка была. Попробуем». «А ты никак пользоваться им собрался? Ладно, Джерет и бабы, но на тебя он ведь не действует, как на всех. Я и вовсе предлагаю коктейли наделать с королевской мечтой, и необычно, и креативненько выйдет. Забористая вещь по отзывам любителей и профессионалов». Посмотрел в нете отзывы не на коктейль, естественно, а на само средство. «Насчет коктейлей не возражаю, но артефакт мне все равно заряди и принеси, чтобы у меня под рукой был. А насчет чем заняться?» Я усмехнулся. «Если дойдет до сладкого, а раз дамы сами сюда едут, то значит точно дойдет, то покатаю энергию потихонечку, чтобы урона партнерше не нанести. И всего-то. Мне хватит, а там, глядишь, может, и на долгосрочное общение кого из дам раскручу. Надо же мне решать вопрос насчет постоянной любовницы. Любовницы — это еще большие суммы денег, чем просто девочки по вызову. Тут ты точно не сэкономишь». Я удивленно посмотрел на фантома Жоры. «А ты-то откуда знаешь?» — ехидно спросил я. «По психологии трактаты читаю, и не обязательно всю информацию получать из баз, иногда и просто, шевеля мозгами, как это делали наши далекие предки, можно неплохо развиваться», — сделал меня Жора. «А про любовниц, а сам что, не понимаешь?» Я скривился. «Больной вопрос. полляма одной ирен на помаду чего стоит? Мдя. Ладно, я занялся делами, у тебя сейчас времени есть, сказал Жора, и его фантом растаял, словно его и не было. А ведь реально я его комбез щупал, и не отличить на ощупь от настоящего. Подготовка к ночному загулу продолжилась у меня в моих апартаментах. Совмещенная ванная комната и сразу выход в спальню. Красота! Усиленный мацион, потом сушка под струями теплого ласкового воздуха, а теперь облачение в легкие одежды из натурального материала. Очень дорогое удовольствие, надо признать. Зато какой кайф для тела! Как ни планировал разговор с Джеретом, а все равно получилось все с бухты-барахты. Во-первых, прибывающий глайдер был обыкновенным такси, только какой-то продвинутой модели. А потом из нутра летательного аппарата появились две настоящие модели. Такие козочки, как кур всех нормальных баб называл. А тут реально красотки нормальные, длинноногие, улыбка от ушей, губки подкачаны, как и попка, и выступающая грудь. Обе обесцвеченные блондинки, хотя на планете такими прическами могут похвастаться единицы. Одежды минимум. Ничего не скрывает наряд у девочек. Очень друг на дружку похожи как в одежде, так и во внешности. Глазки, так пока я не рассмотрел, но симметрия соблюдена. Это прикол. А следом вывалился и подвыпивший, но еще в сознании, Джеред. Ну и забрался же ты. А ничего себе твоя сеструха домик прикупила. Никого сюда она никогда не приглашала. Это было ее уединенное место, где она отдыхала от боевых будней. Ну, привет, что ли, аристократ и человек прошлого месяца, по мнению канала Шенни. Между прочим, очень модного и богатого канала, передачи которого смотрит вся разумная населенная вселенная. А теперь познакомься, вернее, по этикету вроде как мужчину дамам представляют. Так вот, милые цыпы, сей господин и есть столь удачливый пройдоха по имени Дэн. Этот маленький дом с поместьем его. Между прочим, так еще и не женат. А почему? Прощебетала левая птичка. Поскольку пока еще он немного паузы и несовершеннолетний. Девчонки недоуменно на него уставились, а потом перевели на меня удивленные взгляды. А ведь я реально взрослый выгляжу. Так что статья 2774 Кодекса Империи об аристократии. Сей господин, если вы плохо себя будете вести, он хихикнул, и не исполните все его самые сокровенные фантазии, просто заявит на вас об изнасиловании, и все равно, было ли оно или нет. А нейросети? Удивилась одна из девиц. Сам факт прибытия в гости вы сами изъявили желание. Я только сказал, что знаком с ним и направляюсь сюда по приглашению. Глейдер ушел, перехватить его вы вряд ли сможете, а ждать 2 часа транспорта. Джеред просто издевался над девахами. Очень похоже на то, что они его просто динамили, как объяснял Кур значение этого слова. А теперь... Мдя, и не возразишь же. Видок у дам явно весьма эротичный, если впечатлительный несовершеннолетний аристократ получит неизгладимую душевную травму. Я представил себе это. Тфу, гадость какая. А потому, Джеред, прекрати. Девочки, меня зовут Дэн. Не слушайте этого сказочника. Вообще-то он сам по себе добрый, мягкий, пушистый. Просто любит пошутить. Вы у меня в гостях, и этот домик с парком принадлежит на сегодня только нам. А на завтра, на утро уже заказаны комфортабельные такси, которые отвезут вас в любое указанное место в пределах нашего города. А сегодня ночью нас ждет веселье, сауна и прекрасный бассейн. Изысканные блюда из натуральных продуктов и прекрасные вина. И другое спиртное. И пик сезона, мое эксклюзивное изобретение. Коктейли. Они сделаны по моему личному и очень секретному рецепту. Все его ингредиенты жутко засекречены, но веселье гарантирую. И вот эти маленькие помощники уже подают его нам, указал я на дроидов-официантов, разносящих спиртное вновь прибывшим гостям. Не побрезгуйте. Всего пока один глоточек, и если коктейль вам не понравится, вы можете вылить его на землю и растоптать в пыль мою гордость. Если Джаред и смог зародить в душах девчонок какую-то неуверенность и даже боязнь, то после моего выступления вновь появились улыбки на их прекрасных лицах и, конечно, вопросы. Пришлось вкратце провести маленькую экскурсию по дому. Бокалы с коктейлем разошлись со свистом после того, как я спокойно, не глядя, взял с подноса дроида коктейль и тут же его выпил. Моему примеру осторожно последовали и остальные. Небольшие первые глоточки посмаковали. А потом веселье набирало обороты. Вот только мне Джаред был нужен для беседы более-менее трезвый. Девчонки побежали пудрить носик, их просто прибил розовый цвет дома моего глейдера и большинства интерьера в нем. На эту тему высказался и капитан. Я знал, что твоя сестренка со странностями, но чтобы настолько... Глейдер, и то... Так ты же меня на нем уже видел, не понял я. Так я думал, это у тебя цвет твоей компании такой. Ведь эмблема у тебя там имелась. Да, эмблему я придумал, а вот сам дизайн покраски Глейдера уже дело рук Памелы. И ведь потом еще и подкалывала, мол, как тебе мой подарок, и не перекрасил ли я его? На мой ответ, что так и путешествую, у нее был шок. «Ты чего на девчонок взъелся?» Джаред в раздражении махнул рукой. «Ой, да строй ты из себя недотрог! Кто они вообще, и чего ты их с собой потащил?» «А, подцепил в одной местной забегаловке, с именем, где местная богема собирается. Нет, не в бандитском районе, в центре. Встреча была у меня там назначена, ну, я и познакомился. Стрелка закончилась, но я смотрю, какие цыпочки, и не удержался». «А ведь и правда хорошенькие», — согласился я. «По базе пробил обеих, дочь и племянница местного мафиози, но такого успешного бизнесмена, короче. Отдел он отошел официально, имеет несколько предприятий и даже недавно, лет 8 назад, и банк открыл. Так что этих фифочек на пойло и треп подцепить трудно было. Набросать добычу стало уже поздно, да и стыдно. Такие неприступные, через губу со всеми говорящие. Вот начальник другого отдела тоже, Кэп, и предложил пари. Я ночь любви с дамами, он мне свой глэрдер навороченный насовсем». «А если нет?» — спросил я. «Тогда я ему услугу пообещал, отмазать там одного деятеля надо. Это потом понял, что либо меня просто развели, подставив этих договоренных, либо информации по нему капитана было намного больше моего на момент заключения пари. Да и подпил я. Девочки ни с кем ни-ни до сих пор. Или по девочкам встревают, что скорее всего, или что-то с семейными предрассудками связано». «И что? Зачем тогда ко мне привез их? Женить меня собрался или столкнуть с их папашей-дядей, рассердился не на шутку я. На фоне последних событий это для меня теперь больная тема. Но Джерета можно простить. Он не в курсе моих возникших проблем. Оттого и смотрит на меня столь удивленно, не понимая моего нежданного возмущения. «Не обращай внимания», — извинился за неуместную вспышку гнева. «Но если серьезно, то не понимаю я. От девочек не отказываюсь». Но нахрена иметь дело с такими проблемами, когда вокруг красавец и попроще хватает? Джаред скривился. Мне теперь или услугу предоставлять, или... Так, а что там у них по семейным предрассудкам, все-таки спросил я. Проблем уложить девочек в постель я не вижу, еще пару коктейлей и все. Готовы девочки. Но эта малость не спортивна, хотя впечатление всем будет море. Но! Да какие там предрассудки! У бывшего бандита махнул рукой капитан. Девчонки просто с аристократок пример берут, и притом не самый лучший. Или прикрывают свое нежелание общаться с мужчинами на уровне тел такими детскими отмазками. Но все боятся родственника и не лезут. «А тут ты», — усмехнулся я. «Ага, а тут я и знакомый со своим предложением. А какие ему доказательства-то надо от тебя, не понял я?» «Доказательства? Да записи нейросети моей хватит. Я ведь не полностью давать информацию буду». «Тогда услуга за услугу», — предложил я. «И что нужно благородному сэру?» — заинтересованно посмотрел на меня Джаред. «Да вот, хотел спросить по двум интересующим меня проблемам. Первое. Можно ли взять в аренду средний бокс на станции на условиях оплаты только налога на помещение и за жизнеобеспечение?» «А почему именно средний?» — спросил Джаред. «А взгляд у него совершенно трезвый, несмотря на третий стакан моего коктейля. Видно, стоит у него неплохой симбионт, который и чистит кровь. Моя дурь и нейросеть отключает, если она без наворотов». «Ох, непрост ты, капитан, ох, непрост». «А куда мне больше?» — ответил я. «Мне и средний-то большой. Я пока малые корабли изучать буду». «Как так? Ты ведь получил сертификат пилота, не понял Джаред?» «Не путай. Малая авиация, к которой относятся боты, глейдеры, все атмосферные летательные аппараты, шаттлы, к этому классу относятся и истребители, и штурмовая авиация большей своей частью. А вот уже полноценными космическими аппаратами я управлять не могу». Даже до управления простого фрегата или корвета меня уже не допустят. Не путать с тяжелым истребителем корвет. А бокс нужен для ремонта техники. Я ведь параллельно и на технике малых кораблей учиться собираюсь. «О, да передо мной будущий конструктор», — я пожал плечами. «Для конструктора я малость мелковат, и знаний пока нет соответствующих. Но это наживное. Да и покупал же ты с рук девайс для конструкторов?» — спросил меня Джаред. «Ну, проектор не только конструктору понадобиться может». «Но ты прав. Мысли есть, и до этого развить техника. Вначале изучу всю техническую подоплеку, обслуживание и устройство. Потом думаю поднять знания до инженера, если позволит показатель интеллекта. Так-то он у меня слабый, но я рассчитываю на продвинутую нейросеть, которая и даст максимально возможную прибавку к нему». «А откуда знаешь, какой у тебя показатель интеллекта?» — удивленно спросил меня капитан. «Вообще-то это запрещено и наказывается уголовным преследованием. Такие данные брать у несовершеннолетних». «Да, в академии местный доктор инициативу проявил. А потом на мне опыты ставил по скорости изучения баз». «А чего на него не заявил?» — не понял Джаред. «А смысл? Ему за пацана со свалки кто бы что сделал. Это я сейчас Аристо. А тогда... А, ну да. Так-то оно так, но... И сейчас можно того деятеля за кадык подержать. Дай мне его данные, я его попугаю. Смотришь и стрясу что-нибудь для тебя и меня интересное. Ты как, не против? Я задумался. А почему бы и нет? Стариков в академии нет. Больше мне не за кого волноваться. Настрой там у местных вроде со слов стариков, и Джаред против меня весьма высок. Выскочкой считают и в убийстве адмирала обвиняют. Но с другой стороны, с полковника и правда что-нибудь стрясти можно. Так почему бы не дать сделать основную грязную работу капитану? Он в таких делах дока и себя при дележе дивидендов точно не забудет, и мне что-нибудь достанется. И я скинул контакт полковника и всю запись произошедшего тогда. «Все-таки не пойму», — пробормотал коп. «Почему небольшой док? Смотри, какой расклад. На станции готовили серьезную производственную базу. Сотни доков, и обеспечение у них весьма современное, особенно по меркам нашего захолустья. Сейчас вот мне уже скинули данные... Знакомые. Из 140 больших доков задействованы только 7. 7, ты представляешь? Вообще ни о чем. Я только запрос сделал, а на том конце связи уже от предвкушения сбагрить хотя бы одно помещение кипятком ссут. Условия отличные. А что по бонусам? Бонусам? Не понял Джаред. Я бы в аренду взял большой технический ремонтный комплекс и штук 10 малых. Но в аренду, и при этом бесплатно, мое только техобслуживание и поддержание высокого ресурса аппаратов. Этим и рассчитываюсь. Комплектующие и запчасти для их возможного ремонта с меня. То есть ремонт всех дроидов, если во время эксплуатации они выйдут из строя за мой счет, предложил я. Ща передам. И посмотрим, что там есть у них. «На бонус», — со смаком проговорил Джаред, особенно последнее слово. «А они там, твои собеседники, что, не спят? Вроде позднее уже время», — удивился я. «Когда вопрос заводится о деньгах, то и проснуться не грех», — усмехнулся капитан. «Вот и ответ. Будет тебе аренда, комплексы с ресурсом в 50%. Для тебя пойдет, и поддерживать надо будет их ресурс не менее половины от номинала. По маркам потом определитесь. На когда стрелку намечать, уточнил Джаред. Давай на следующую неделю. Мне сперва надо разобраться со своими возможностями, а то нахватаю всего, а времени заняться ремонтом не будет. Ведь у меня еще и мастерская есть». Но что делать с ней, я почти решил. И еще, по поводу этого вопроса. Я посмотрел на Джаррета. Тот, откинувшись на мягкую спинку кресла, потягивал очередной коктейль. Я бы и для себя чего бы интересного из ремонтного оборудования прикупил по военной тематике. Джаррет хмыкнул. «Даже так?» Потом прикрыл глаза, видно, опять с кем-то по нейросети связывается, но употреблять коктейль он так и не перестал. «Даже не скажу, везет тебе или нет, но буквально на той неделе на консервацию прибыли борта. В основном это боевые фрегаты предпоследнего поколения. Усиливают группировку, и это запасы для мгновенной мобилизации». У нас, чтобы ты знал, тут целая эскадра формируется, но в основном из кораблей поддержки. Но эта информация не для всех. Много заградителей, артиллерийских систем на базе тяжелых платформ. Есть даже 2 дредноута. РЭП и управляемый москитный флот. Вот истребителей почти нет, только огромная куча старья. на базе хранения. «Откуда такие знания?» — удивился я осведомленности капитана. «Так списывается все постоянно, а фронтир рядом. А через кого продавать попавшую под конверсию технику, как не через сотрудников МВД? Мы и положение дел знаем среди криминалитета, и связь есть, и безопасность сделок гарантируем. Работаем по такой же схеме, как и с тобой работали. Но тут уже уровень не тот, намного выше, и суммы другие, а потому и ответственность». «Так в той группе, которая прибыла, есть технический транспорт, выполненный на базе тяжелого крейсера 50-й модели. Лет ему всего ничего, но опять беда. Войн давно не было, и как результат ремонтировать-то и нечего. Ему всего около 80 лет от роду, а наработка и того сгулькин хрен, что-то около 1500 часов, почти только обкатку прошел. Сумму за него требуют колоссальную, почти 12 корпов, но согласны получать оплату в рассрочку и отдают без предоплаты и первоначального взноса. И при этом дают отсроченный первый платеж на 10 лет. Я скинул твои данные, потому что для принятия решения нужно было знать покупателя военным дельцам. Твоя кандидатура их устроила, причем полностью. Ты, оказывается, у нас уже очень серьезно весишь среди элиты империи. Гарантии выступают твои акции в предприятиях семьи. Их количество, конечно, посторонним неизвестно, но ты отмечен как основной их держатель, и этот факт решает все. Предупреждая твой вопрос, почему такая большая отсрочка выплате, то все просто. Начальник всей этой богадельни планирует уйти на заслуженный отдых. Но произойдет это не ранее, чем через пару десятков лет. Но к столь серьезному повороту в своей жизни он начинает готовиться заранее. Естественно, большая часть денег уйдет на подмазывание решений в министерство, но ему немало достанется от общей суммы. Серьезного покупателя на эту технику нет, никто не хочет тратить деньги, по сути, на летающий ремонтный завод. Всем подавай балду с большими пушками. И как результат крейсер ремонтный засунули в нашу глушь. Работать с тобой они полностью согласны. Ты стал очень известной личностью, да и имидж твой нормальным людям о многом говорит. Они с тобой уже работали. Именно через них мы тебе оборудование и вооружение доставали. Для твоего броневика и оборудование мастерской. Всем понравилось, как ты быстро и точно рассчитался по долгам. Таких покупателей и клиентов у нас здесь днем с огнем не сыщешь, а с криминалом торговать оружием — это верный способ окончить свою жизнь на эшафоте или вечных бегах от Фемиды. А глянуть его как? — заинтересовался я. Я прямо чувствовал, как затаил дыхание, если представить, что Жорик мог бы дышать Искин. «Не вопрос. Скидываю тебе файл, присланный мне. По комплектующим через меня решим все». Но там уже нужны будут живые деньги, если возникнут затруднения, помни. Кредит я тебе замучу мгновенно. Я покачал головой. Пока сам, в случае чего у Памелы займу, а пока, коль по первому вопросу мы с тобой все уже почти обговорили, а девочки пока так и не вернулись, они там на улице мой глейдер обхаживают, восхищаются его расцветкой, эмблемы изучают и обсуждают их, охочут во все горло. «Ну, пускай. Но у меня есть еще одна проблема, в решении которой я очень рассчитываю на твою помощь и на твои связи. Ну, продолжай. Уже интересное вступление», — подколол меня Джерард. «Ближе к телу, поменьше слов, а побольше дела». «Ну, раз так, то...» «Тут такое дело. Я подумал у себя бункер». Организовать. Изумление на лице Джерета. Он даже от коктейля оторвался. «И с чем это связано?» — спросил он, немного напрягаясь. «Предчувствие и ничего больше», — пожал плечами я. «Но имея хорошо оборудованное убежище, я был бы немного... спокойней. Ну, если только так. Потом сочувственно посмотрел на меня. А к врачам обратиться не пытался? Медкапсулы психические заболевания не лечат. Я хмыкнул одновременно с Жорой. Нет, не стоит, я и так здоров. Но береженного боги берегут, а я очень уважаю представителей правителей Вселенной и весь пантеон в том числе. «И что ты конкретно от меня хочешь?» — спросил капитан. Я отставил от себя бокал с недопитым вином и продолжил. «Я думаю, на планете наверняка есть военные части инженерной направленности». Капитан согласно кивнул. «Вот я и хотел бы узнать, а не возьмутся ли они мне тут под моим поместьем устроить маленький защищенный бункер на несколько уровней?» Долгий проницательный взгляд капитана, усмешка на его губах, ну какая-то она вымученная, что ли. Вместимость. Джеред опять трезвеет на глазах. Ох, мне бы такие возможности. Человек на 20, может, чуть больше, ответил я. Скинь параметры поместья, район я уже указал. «Так, хорошо, поймал. Ты вообще очень хорошо работаешь с нейрокомом, быстро у тебя получается. Так у меня же переносной Искин есть, ты ведь часто с ним общаешься». «Да, я что-то запамятовал об этом. Но во сколько он тебе обошелся-то?» «Не больше денег», — ответил я, уходя со скользкой темы. «Видно, опять я светанулся со своими способностями и даже...» Наличие у меня виртуального переносного Искина проблемы в глазах Джерета не решило. Он продолжал меня в чем-то подозревать. «Ну, и что там по расчетам?» — не удержался я от вопроса. 8 уровней минимум, за что они берутся. Меньше смысла нет делать. И пояснил, видя мое изумление на лице, почему меньше нельзя. Оказывается, можно, но денег на всех не хватит. Ориентировочная стоимость около червонца, желательно хоть лимон кинуть как предоплату. «Держи», — тут же согласился я и дал команду Жоре сделать перевод. «Просят, чтобы ты отправил им свои пожелания. 8 уровней все что угодно впихнуть можно. Какую степень защиты ставить собираешься?» «Максимально возможную, если можно». — быстро ответил я. — Можно, но тогда стоимость можешь смело умножать на 5. Но качество гарантируют, согласны тоже работать в кредит. На год работы могут начать только после утверждения тобой проекта. Но чувствую, что откажись ты теперь от их услуг, и я автоматически стану для них злейшим врагом. Сидят на голодном пайке опять же. Войны нет... Их услуги никому не требуются, а у гражданских свои предприятия строительные есть. Кстати, не вздумай искать оборудование на стороне, фирма гарантирует. Если возьмешь большой ангар, выход на местные склады будет у тебя в кармане. Решение надо принимать моментально, пока не готовы такие щадящие условия, что первые, что вторые. Оформим через тебя все официально. И они смогут, не боясь СБ, работать совершенно открыто, ни на кого не отвлекаясь. Подумай, у тебя есть пара минут, а то сейчас девчонки нагрянут. Да и я не смогу сдерживать влияние твоего коктейля. Видно, придется оказывать услугу этому пройдохе, я уже сам ни на что годен не буду. Забористый у тебя коктейль. Я в раздумьях смотрел на усмехающегося Джерета, который начал стремительно пьянеть и при этом опять же не выпуская из рук бокал с моим пойлом. «Отдыхает, товарищ!» А в голове уже раздается взволнованный голос Жоры. «Соглашайся на все условия и не думай, не ты так Памела расплатится». «Босс, минимальная цена еще дешевле обойдется, чем средний. Парадокс, он в 6 раз больше берет. Самый удачный под номером 744. Он находится почти в центральной части станции. С охраной проще и защита лучше. Раньше его вояки под дежурное звено для крейсеров держали, а сейчас их базу немного оттянули за ближайший планетоид. Во всех смыслах это самый лучший вариант. Так и поставь условие. Либо этот бокс, либо никакой, по той же цене. Давай! И по строительству ангара тоже соглашайся. Тут вообще без вариантов. Лучше бы и не спрашивали. Почему? Не понял я. Джеред тебе ясно сказал, если откажешься, он потеряет свои наработанные связи, а за это он благодарным тебе вряд ли будет. И про выход на склады не забывай. Что по крейсеру скажешь? Тут затрудняюсь ответить, хотя условия прекрасные. Туда однозначно потребуется экипаж. Я уже посмотрел по документам и влез в Искин. Кстати, он был заражен. Сейчас идет процесс деактивации закладки. Всего экипаж от 40 до 80 человек. Минимальный экипаж таков. 10 — это пилоты со сменным графиком работы, при несении вахты, они же и пилоты малой авиации. Капитан в их число не входит. 6 — заместителей от старпома до главного инженера. 6 — это техники-операторы спецоборудования. 7 — это спецслужбы. РЭП — операторы москитного флота. И такое на тяжелом крейсере предусмотрено. И 10 оставшихся — это пилоты-истребители, технические боты-истребители прикрытия и пилоты шаттлов. Истребители входят в штат, причем в количестве 20 штук. Я глянул, все нового поколения. Вообще крейсер нафарширован оборудованием под завязку, а главное, имеется перевозной ремонтный док средних размеров. А большие суда могут быть отремонтированы непосредственно в открытом космосе. Крейсер просто пристыковывается своими штатными захватами к корпусу гигантов и при желании может быть задействован как буксир. Двигатели стоят на нем с новейшего линкора. Как инженеры смогли впихнуть их в полтинник, пока для меня непонятно. Но на выдвижных опорах стоят еще 4 штуки. Жрет топливо он как бешеный. Реакторов 2 и оба с линкоров. Можешь себе представить этого монстра. Но есть и хорошая новость. Наличие собственного мини-завода по производству топлива. В общем, полная автономия. Заводов в крейсер впихнуто всего 3. Есть 2 комплекта военных шахтеров с перерабатывающей станцией внутри. Обеспечивает добычу требуемых ископаемых металлов и производит требуемые материалы. Все в мини-замкнутом цикле. Отличная вещь, если ты, например, решил заняться освоением территории, но вооружение крейсера стоит на минимуме. Требуется серьезная поддержка боевого флота. Он что, участвует в боевых операциях, не понял я? У него защита 1-го класса. Не всякий линкор вскроет такой орешек, но вот ответить он уже ничем не сможет. Нечем. А про боевые операции почему не спрашиваешь? А куда деваются остальные 760 человек? И куда же? Спросил я. Если Жорик что-то просит, то надо следовать этим желаниям. А это, мой дорогой, десант-противоабордажники или наоборот, абордажники. Имея такую мощную защиту, корабль часто используют для взламывания обороны противника и высадки десанта. Для этого предусмотрены боты и шаттлы, хорошо защищенные и имеющие минимальное вооружение. Для этой цели могут использоваться также и шахтеры, и технические боты. Вот такая игрушка с огромной головной болью в придачу. Почему? Не понял я. Для одиночного владения она, эта игрушка, никак не предусмотрена. Можем поставить Искины и создать фантомы, но они не смогут эффективно выполнять обязанности и замещать живых сотрудников. Сложно. И практически невыполнимо, только в аварийных случаях и то весьма кратковременно, поэтому и говорю, что такой подарочек весьма неоднозначный. Я задумался, и хочется, и колется. Жить в кредит — это и вовсе не жизнь. Но и от предложения так сразу не стоит отказываться. Выкуплю док, поставлю туда на хранение корабль. Постоит года 4, пока я себе ребят подберу. Главный на сегодня у меня ресурс, которого катастрофически не хватает, — это люди. Причем не простые люди, а верные. И как сделать, чтобы они не предавали, я пока так и не придумал. Рабов отметаю сразу, хотя именно так и решается эта проблема во фронтире и у контрабандистов. Но такое решение проблемы мне не подойдет никак. Так что же делать? «Твое решение», — припечатал Жора. «Времени для принятия решения нет. Надо что-то решать уже сейчас». «Бокс и убежище берем. По кораблю пока отбой», — решился наконец я. Передал Джеруду, он уже, кстати, к дамам свалил, и вроде там что-то у него наклевывается. «И куда его с ними понесло?» — уточнил я, собираясь скорректировать свое направление. «В сауну. Уже и раздеваются. И знаешь что, я бы на твоем месте ему сейчас не мешал. Дамы, сестры, к тому же еще и молочные. А значит, не откажутся от секса втроем, тем более они как раз на взводе. А вот твое появление там хрен знает, как на них подействует. А потому займись-ка пока поздним ужином, и коктейли почти закончились. А я пока понаблюдаю, как будут развиваться события. И, кстати, пришел ответ от Джерета. Как он только так умудряется нейросети управлять, и дамам комплиментами сыпет, и уже к процессу почти приступает. И он и нам отвечает, причем весьма логично и грамотно». «И что там?» — спросил я. «Бокс согласились нам дать при условии заключения контракта по кораблю. Решать тебе. Предварительное намерение на покупку требуют заключить немедленно. Решай!» Плюнув на осторожность, я дал команду Жоре подтвердить заключение сделки. Вернее, намерение, а сам подумал насчет Памелы. Если со мной что не так, то мои акции отойдут какому-то чужому дяде. И бедная сестренка. Боюсь, она такой удар уже не переживет. Ночные похождения у меня дома удались на славу. Такое ощущение, что дамы дорвались до сладкого, причем этого сладкого мне, как хозяину дома, увы, не досталось ни капли. Жорик оказался прав, девочки со странностями и, не стесняясь, делили единственного взрослого мужчину на двоих, а мои поползновения пресекли всего одной фразой, от которой мне, если честно, захотелось завыть. «Малыш, подрасти, ты еще совсем юн». Слышать такой ответ из уст красивых, практически голых дам было, по крайней мере, неприятно. А вообще-то и обидно. Короче, где-то посреди ночи я тупо завалился спать, но перед тем, как заснуть, Жорик мне успел доложить по поводу шамана. «Странные дела», — немного задумчиво практически шептал мне из динамиков Жора. «Фантом он спать отправил, как выразился Искин. Он явно находится в сознании. Как это может быть, не пойму. Это такое состояние, как будто он все держит на контроле и реально может на что-то повлиять. Капсула и встроенный в нее Искин постоянно запрашивают у него разрешение на любую операцию или действие. И самое смешное — получают ответы на свои запросы. Вплоть до того, что уточняют, можно ли брать ткани на анализ. Пока со стороны шамана отказов не было, но чувствуется, что он внутренне очень сильно напряжен. Два раза уже электроника срабатывала в аварийном режиме и отключалась. Но потом вновь включалась и продолжала работу. Не знаю, что это было, но не представляю, как мы будем наживую ставить ему нейросеть. Это вообще невозможно. Результаты же его анализов впечатляют. «Чем?» — спросил я. «Своей необычностью. И сразу могу сказать, стоит их только обнародовать, и за вами двоими объявят охоту». «У него интеллект. Ты только вдумайся. 1500 единиц. Я о таком просто ни разу не слышал. И уже перерыл весь нет. Ничего. Представляешь, какая скорость у него будет усвоения баз. Но тут есть и неприятности маленькие. Прежде чем его оперировать, нужно проводить омоложение. Стар твой новый друг, очень стар. И все мыслимые сроки по омоложению он уже пропустил. Но он псион, а значит, можно существенно сократить этот показатель. По сравнению с тем же Куром, он реальный боевой псион, и его уровень соответствует максимальному показателю гвардейцев императора Эленте. Что это значит, не мне тебе говорить. И это при том, что он практически не обучен. «Не понял. Куда клонишь?» — растерянно спросил я. «И что мы тогда можем сделать?» «Есть шанс растрясти ушастых», — хмыкнул Жорик. «Вскрыть, например, архив их императора и выкрасть про омоложение для разумных со способностями псионов». «Ты шутишь? Да мы приговорены будем тут же!» — вскричал я. «Ну да. А мы что, разве не приговорены сейчас?» — усмехнулся Искин. «Да нас всем скопом продолжают искать. Какая разница? Одним сыщиком больше, одним меньше. Но тогда мы можем реально попробовать на нем систему, которая в будущем и тебе может понадобиться». Я устал за сегодня. Да и обидно было за Джерета и его баб. Привел, понимаешь, подруг. Сам пользует и совсем не делится. Но обиды в сторону, надо сконцентрироваться. Тут реально серьезный вопрос Жора задает. Давай не будем торопиться. Сперва установим нейросеть. Потом попробуем базу. Если она не захочет вставать, вот тогда и будем думать, как шаману провести стремительное омоложение. И в очередной раз поставить на уши империю ушастых. А пока давай готовься на завтра. Эти вряд ли так быстро встанут. Потому с ними оставишь Тоху, пускай выступит в роли дворецкого. Рискнем. Но он должен соответствовать. Мы сами с шаманом убываем по делам. Джерета ждать не будем, надеюсь, по возвращению их тут уже не застанем. Тогда есть смысл тебе не тут располагаться, а у Тохи заодно и базы подучишь. Так и порешили. Хотя, если честно, я бы предпочел просто поспать. Но и так уже не высплюсь. Уж лучше завтра всю ночь в постели проведу и отдохнуть до мозгу по максимуму, а сегодня уж загружу его до конца. Крышка камеры опускается, крышка поднимается. Утро. Никаких тебе сновидений. Ничего. Ложился, было темно, а теперь в боксе, где установлен спасательный бот Тохи, из окон льется яркий свет утреннего светила. «Тоша, привет. Как дела?» «Все в норме, босс. Жорик занимается шаманом. Уже поднял его. Отправил мыться и одеваться. Через минут 5 уже будут в гостиной. Там Жора приказал устроить завтрак». «В гостиной?» — удивился я. «А гости? Спят?» «Нет. Убыли под утро. Из объяснений Жоры получается, как он выразился, догоняться отбыли. И в казино поиграть хотят. Путь у них лежит в криминальный район, но пьяных не остановишь». «И не надо», — обрадовался я. «Что гости смылись без всяких напоминаний, а мне можно спокойно заняться делами». «Готовность к взлету 30 минут. Дал я команду. «Жора, на связь!» «Тут, хозяин, чего кричишь? Мог бы и мысленно позвать. А повыпендриваться с утра?» «Ну, да ладно. Чего там у Джареда-то произошло? Вам, шеф, в картинках или красочном видео все подать?» — ехидно уточнил мой основной Искин. «Избавь меня от этого. Я чувствую, сегодня будем ночевать в мастерской и придется дам вызывать». «Нормальный вариант. А шамана куда?» — спросил Искин. «Или на свалку, или домой, к нам. Все будет зависеть от сегодняшнего дня, как он пройдет и какие результаты мы получим от запланированных встреч». «Ты так и не ответил по Джерету». «А что говорить? Натешившись друг другом, дамы и господа решили неправильным будить хозяина и, приватизировав с собой элитную выпивку и, главное, весь запас коктейлей и закуски, вызвали такси и через час убыли в неизвестном направлении. Специально не искал, но, похоже, они направились в казино. Джаред временами ведет себя как абсолютно трезвый человек и тут же через мгновение опять отъезжает. Эта способность позволила ему не опозориться с дамами. Все довольны, все смеются». «Все это кто? Я точно недоволен». «Нет, я доволен, как прошла вчера беседа с капитаном и чего за столь короткое время удалось добиться, но все-таки дамы и такой пассаж, так меня красиво отбрить, бездарь». Всего лишь вовремя сделанное уточнение Джаредом насчет несовершеннолетнего хозяина и озвучивание несуществующей статьи и указа императора, на которые даже ты повелся. «И ты молчал!» — вскричал я. «Если бы я не промолчал, то, я уверен, именно ты бы сейчас наслаждался двумя красотками и поимел бы впоследствии кучу проблем. А так...» «Ладно», — согласился я с доводами Искина, — «проблем мне и без этих красоток хватает. Все ж это мелочи. Как там шаман наш?» «Сложно». Под конец процедуры, которая невероятно сильно затянулась, что связано с постоянными подтверждениями действий, шаман все-таки заснул, и получилось взять его сознание под контроль. Что я вам могу сказать? Аналогов в практике нет. Нет, безмолвствует. Его анализы, а главное, показатели диагностического оборудования нужно немедленно уничтожить и больше никогда и никому не показывать. Это приговор для нас в первую очередь. А его просто заберут для опытов. Непонятное творится. Регенерация выше любых показателей у людей с установленными имплантантами и симбионтами. В разы очень похоже, что организм самостоятельно заботится о себе. И что-то мне подсказывает, что то его выступление, когда он ел человека, это не простой ритуал, а знаковый. Очень похоже, что именно в такой момент он существенно омолаживает свой организм, а раз он такой древний, а выглядит примерно на 40 лет, то представляешь, скольких он вот так съел? Меня резко затошнило, вот же мое воображение. У меня вообще-то сейчас завтрак будет, а ты сделаешь так, что я и ложки съесть не смогу. Ой, да перестань, чего я такое сказал? Ну, ладно, по шаману больше ничего». «Что скажешь о моем вчерашнем решении?» «Это про то, что нам придется 10 лет, а то и больше, жить в долг?» — съехидничал Жора. «Я про корабль и про док». «Док — дело верное, но жаль, что они увязали его с кораблем. Поэтому, не спросясь твоего разрешения, я, в свою очередь, потребовал от них уже не аренду, а продажу бокса и аренду оборудования на постоянный срок». «Конечно, ты засранец», — покачал головой я, — «что действуешь без предупреждения и без разрешения, но спасает тебя, что я находился в капсуле и был временно недоступен. А я так думаю, ты выставил правильное требование. И что? Ответ есть?» «Утром пришел. Согласный, и цена на док, мягко говоря, никакая. Доволен ваш будущий пенсионер, готов по мелочам подвинуться. похоже, что нам док отошел, причем со всем содержимым в качестве скидки. Утром уже и документы на него пришли с кодом для искинов, установленных в доке. Очень похоже, что пошли на такой шаг из-за корабля». «Почему?» — спросил я, направляясь в гостиную. «Сам этот корабль. Заметь, он не военный, по сути. Наличие пары зенитных установок и две пусковых для такой громадины...» Мне на сетчатку упало изображение космического судна огромных размеров. Тяжелый несущий крейсер по определению маленьким быть не может. С полкилометра длиной, метров 300 в высоту и столько же в ширину. Вид правильного треугольника. Огромная игрушка. Но в масштабах космоса это и вовсе кроха. «Это вообще ни о чем», — продолжил разговор Жора. «Кому он такой нужен здесь, практически на границе фронтира? Вот-вот, ясно, что никому. Трюм практически полностью забит оборудованием и техникой. В обслуживании требует больших затрат. А если не разворачивать свой завод по производству топлива для реакторов, то можно и вовсе на нем одном вылететь в трубу. Он для всех бесполезен. Разве что его оборудование привлекает, но не за такие же деньги». А его переоборудование — это огромные средства и время, хотя не спорю, как носитель — это практически игрушка и мощи, как у линейного корабля. «Не могу уловить твою мысль, Жора, выражайся яснее, что ты имеешь в виду?» Я кивнул жующему шаману и направился к синтезатору, чтобы выбрать себе что-нибудь вкусненькое на завтрак. «Как ты не понимаешь? Уверен, что этому чинуше обещали совсем другое. А пришло это!» «Ты полагаешь, заранее было договорено, что корабль уйдет по конверсии?» Догадался, про что толкует мне Жора. «Именно. Но его прокинули, хотя по совокупности оборудования и всего остального он и сопоставим по стоимости с боевым кораблем этого класса. Но и в таком виде он, конечно, продастся». «Но не за ту сумму, которую у тебя запросили. Вот такие я сделал выводы. А если его доработать и довооружить, продав ненужное оборудование?» — спросил я. «Без проблем. Но во сколько это обойдется любому коммерсу, ты представляешь? Здесь и сейчас по деньгам и по времени. Я не беру нас. А мы что, особенные, что ли?» — удивился я. «Не особенные, но у нас другая ситуация. Мы не планируем сразу начать получать от него выгоду и дивиденды. Нас устраивает возможность подождать и постепенно, при желании, начать переоборудовать корабль под свои потребности. Еще раз оговорюсь, постепенно. Сам посуди, учить тебе малые корабли, как пилоту, почти полгода. Техника малых кораблей — почти квартал. Будет очень замечательно, если ты сможешь самостоятельно управлять такой дурой лет через 5. «Ах, вот ты про что!» — сказал я, отправляя в рот очередной кусок сочной котлеты. «И не только про это. Кто тебе будет переделывать этот крейсер? Кто будет устанавливать вооружение, просчитывать крепеж, энерговооруженность, решать, какое оборудование можно снимать, а какое требуется оставить? Молчишь? А я тебе скажу, не ты. И даже когда найдется, кому это делать, возникнет вопрос, а откуда брать требуемое вооружение и оборудование. Если с оборудованием еще так-сяк можно, если поднапрячься и мошной потрясти найти, то вооружение современное и эффективное здесь... В этой глуши найти практически невозможно. Короче, ты предлагаешь его продать и взять что-нибудь попроще, я прав? И да, и нет, — хитро ответил Искин. Да, это можно взять что-нибудь другое. И нет, что этот корабль продавать не надо. Деньги мы в любом случае за него обещанные нами не отобьем, по причине, которую я высказал ранее. Можно, конечно, через мили вариант прокрутить и в центральных мирах выставить его на продажу. Можно, и возможно, что и купят, и даже мы с Наваром останемся, но есть и лучшие варианты. Лучше? И какие? Я заинтересованно посмотрел висящее напротив зеркало, где увидел свою глупо удивленную физиономию. «А вот смотри, ты утверждаешь, что, возможно, впереди грядет какая-то катастрофа, которая приведет к войнам или просто к одной большой войне на уничтожение, так?» «Так», — согласился я. «Идем дальше. Предположим, что мы с тобой выжили. Представил?» «Ага, но с трудом», — попытался пошутить я. «Не до шуток», — хмыкнул Жора. «Дальше. Везде разруха, везде разгром, и только в некоторых местах населенного мира люди выжили. Ведь не зря же ты именно сюда так рвался. Значит, если верить чувству твоему внутреннему, у нас тут есть вариант выжить. И вот мы выжили. И тут же встает вопрос, а чем же нам заняться дальше? Чем на жизнь зарабатывать? Вот тут и выходит на первый план этот крейсер. Единственно, надо усилить оборону дока, скрытые панели и даже предусмотреть самоподрыв, чтобы врагу ничего не досталось. Хоть и запрещено это, но кто там тебя судить будет? Может, так дела повернутся, что и сами те, кто нам крейсер продали, захотят его вернуть. Причем силой. Вот тогда их и будет ждать большой сюрприз. Ты хочешь потом использовать этот корабль, чтобы остаться на плаву, но забываешь, что вообще-то у меня есть несколько предприятий в собственности. Ну да, но кто-то не остался почему-то в столице, хотя такая возможность и была. А это может говорить о том, что останется ли столица в целостности и сохранности после этого катаклизма. А потому, как говорит Кур, лучше синица здесь, чем журавль где-то там. Не точно повторил изречение наставника, но суть я уяснил. Но как нам его припрятать? Так для чего я бокс и покупаю? Частная собственность неприкосновенна. Если станция останется нетронутой, конечно, загоним сюда нашу покупку, и пускай стоит, ждет своего часа. Там старики омолодятся, и вот тебе уже пилоты есть. Отправишь их доучиться при необходимости. Мы ничего не теряем, кроме, пожалуй, одного. И чего же, не понял я. Теперь твоя жизнь стала еще дороже. Если продавец окажется мошенником, то что ему помешает состряпать на тебя нападение пиратов, например, с летальным исходом? И в этом случае он не только по твоей смерти получит твои акции или Памела ему деньги выплатит, что вероятнее всего, но еще и по суду и крейсер отсудит. А все из-за долга, угрюмо спросил я. Из-за него, родимого. Но и отказываться тоже не вариант было. Такую игрушку за такие деньги мы бы никогда нигде не приобрели. А потому учись и готовься к предстоящим сражениям. Было бы неплохо, если бы ты ошибался, а по деньгам тебе от старика деньги капают. У тебя есть артефакты, есть наркота, наконец, и Динка в придачу, которая и будет тебе ее поставлять. Ты работать будешь, расплатимся, а за безопасностью и без продавца следить надо. Зато вот скажи, чем можно будет после войны заняться выгодным и доходным? Я подумал, наверное, топливо. Ну, ремонт там и топливо производить. И это тоже, но главное, подо что и будет заточено твое новое приобретение. И это кладбище кораблей, там, где будут греметь схватки. С защитой крейсера, шальных недобитков можно будет и вовсе не бояться, а это огромные деньги так-то. А ведь прав, каналья. Как там обернется после всего кошмара, не знает никто. Да и все не знают, что над Вселенной нависла нешуточная опасность, если, конечно, это не мой бред. Это только единицы мучаются, и я в том числе. И если честно, я все-таки на свои вложения денег очень рассчитываю. Столица, несомненно, устоит, а с ней и Памела с нашими заводами и сельским хозяйством. А там и дивиденды закапают. И рассчитаемся, да и на свалке поработаю. Можно будет буксир арендовать, и... Тут я замечтался. Поел? Давай, вставай, вон как шаман на тебя внимательно смотрит, боится с мысли сбить, уж больно вид у тебя задумчивый был. Жорик и не думает хоть немного быть деликатным. То в процессе с дамой отвлекает, то помечтать не дает. «В глейдере помечтаешь», — подслушал мысли маленький негодник. «А так тебе бы с шаманом по дороге поговорить, проинструктировать его. По времени успеваем. От Джерета привет пришел. Вроде он еще на кочерге прыгает, как кур говорит. Продолжается у парня загул и дамы с ним. Хвалил очень твой коктейль, напрашивается на завтра по новой в гости, но утверждает, что приедет один, и поговорить надо. Клиенты готовы и требуют очную встречу. Зашевелились». Джеред прикинул, видно, и свой гонорар, и от озвученных сумм впечатлился, поэтому и торопит. «Сначала Норрис и Дина. Пока с ними не решу, никаких встреч не назначай, если только они с решением этих вопросов не связаны будут». И, обратившись к шаману, сказал: «Поел? Тогда приводим себя в порядок, и через 5 минут жду тебя в глейдере. Нам еще до города добираться 2 часа. Ну, чуть меньше, если скоростной режим не нарушать. Нас ждут. Полетели». Набрав положенный эшелон, ввел в автопилот маршрут и передал управление Искину. Глянул на сидящего с прямой спиной рядом со мной на соседнем кресле Норриса, усмехнулся и спросил: «Чего напряженный такой?» Шаман перевел на меня странный взгляд и, словно пролаяв, сказал: «Контроль утерян был. Мы все были на грани. Не удержал. Пес вырвался. Хочу крови. Держусь из последних сил». «Крови?» — уточнил я. «Не в этом смысле. Наплывы неконтролируемой ярости могут привести к затуманиванию разума и, как следствие, срыв. А срыв — это смерть, а смерть — это кровь. Твоя капсула — очень хорошая вещь. Странно, но удержала, а сейчас накатывает. Требуется сброс». «В смысле сброс?» — испугался я. «Энергию злую скинуть надо, иначе плохо. На свалке с этим проблем не было, а здесь не знаю, куда можно». Я пожал плечами и, взявшись за штурвал, направил глейдер в пике поближе к земле. Пару секунд схожего чувства с невесомостью и снова тяжестью накатило на тело. «Так лучше?» — спросил я вдавленного перегрузками в кресло Норриса. Он похлопал на меня своим удивленными глазами. «Невероятно. Я реально скинул энергию в себя и переработал ее в свою собственную. Ах! Словно с Диной побывал и энергией обменялся. Завораживающе. А еще сможешь? Деньги есть. Штраф в случае чего выплатим. Не беда». И я вдавил ручку газа до предела вперед и рванул штурвал на себя, создавая виражами огромные перегрузки. И понеслось.